да ты не тронь меня», — подумал я, в свою очередь украдкой посматривая на ее гибкий стан, впалую грудь и угловатые проворные движения. «А что, Маша?» — спросил Чертопханов. «Надобно бы гостя чем-нибудь и попотчевать, а?» «У нас есть варенье», — отвечала она. «Ну, подай сюда варенье, да уж и водку, кстати». «Да послушай, Маша», — закричал он ей вслед, — «принеси тоже гитару». «Для чего гитару? Я петь не стану». «Отчего? Не хочется». «Пустяки! Захочется, коли...» «Что?» — спросила Маша, быстро наморщив брови. «Коли попросят», — договорил Чертопханов не без смущения. «А-а-а!» Она вышла, скоро вернулась с вареньем и водкой и опять села у окна. На лбу ее еще виднелась морщинка. Обе брови поднимались и опускались, как усики у осы. «Заметили ли вы, читатель, какое злое лицо у осы?» «Ну, — подумал я, — быть грозе». Разговор не клеился. Недопюскин притих совершенно и напряженно улыбался. Чертопханов пыхтел, краснел и выпучивал глаза. Я уже собирался уехать. Маша вдруг приподнялась, разом отворила окно, высунула голову и сердцем закричала проходившей бабе: «Аксинья!» Баба вздрогнула, хотела было повернуться, да поскользнулась и тяжко шлепнулась наземь. Маша опрокинулась назад и звонко захохотала. Чертопханов тоже засмеялся. Недопюскин запищал от восторга, мы все встрепенулись. Гроза разразилась одной молнией. Воздух очистился. Полчаса спустя нас бы никто не узнал. Мы болтали и шалили, как дети. Маша резвилась пуще всех. Чертопханов так и пожирал ее глазами. Лицо у ней побледнело, ноздри расширились, взор запылал и потемнел в одно и то же время. Дикарка разыгралась. Недопюскин ковылял за ней на своих толстых и коротких ножках, как селезень за уткой. Даже Вензор выполз из-под прилавка в передний, постоял на пороге, поглядел на нас и вдруг принялся прыгать и лаять. Маша выпорхнула в другую комнату, принесла гитару, сбросила шаль с плеч долой, проворно села, подняла голову и запела цыганскую песню. Ее голос звенел и дрожал, как натреснутый стеклянный колокольчик, вспыхивал и замирал. Любо и жутко становилось на сердце. «Ай, жги и говори!» Чертопханов пустился в пляс. Недопюскин затопал и засеменил ногами. Машу всю поводило, как бересту в огне, тонкие пальцы резво бегали по гитаре, смуглое горло медленно приподнималось под двойным янтарным ожерельем. То вдруг она умолкала, опускалась в изнеможение, словно неохотно щипала струны. И Чертопханов останавливался, только плечиком подергивал, да на месте переминался. А Недопюскин покачивал головой, как фарфоровый китаец. То снова заливалась она, как безумная, выпрямляла стан и выставляла грудь, и Чертопханов опять приседал до земли, подскакивал под самый потолок, вертелся юлой, вскрикивал «Живо! Живо, живо, живо!» скороговоркой подхватывал Недопюскин. Поздно вечером уехал я из Бессонова.